Вопреки уверенности Николая в том, что он сможет легко найти нужное нам предприятие общепита, старомодно именуемое им «Кабак», нам пришлось изрядно поколесить на моей машине в этом районе, пока наконец не прозвучал его сникший голос. «Кажется, здесь». Я притормозила машину, подыскивая место для парковки. Таковое нашлось в метрах в 30 от входной двери, ничем не примечательной с виду забегаловки под звучным названием «Нарцисс». Немного поколебавшись, я обратилась к своему клиенту, с которым мы к этому времени уже плавно перешли на «ты». «Пойди, загляни, есть она там или нет, и сразу возвращайся сюда. И поосторожней, не забывай, что ты в розыске. Надень-ка очки». С этими словами я достала из бардачка большие темные очки и протянула их Николаю. Тот, понимающе кивнул головой и вышел из машины. Вернулся он очень быстро, через 1.5-2 минуты. «Кабак тот самый, но ее там нет», — доложил он результаты своей экспедиции, усаживаясь на переднее сиденье и захлопывая дверку. «Народу много?» «Нет, один столик занят. За ним 4 парня и 2 тёлки». «Николай, выражайся поприличней», — упрекнула я его. «Ты же все-таки филолог, а не беспризорник». Он вяло отмахнулся, показывая, что о филологии в данной ситуации лучше не вспоминать. «Бармен на месте?» «Да, но только не тот, что был в прошлый раз. Тот был рыжий и конопатый. А этот какой? Лысый. Хорошо, присматривай за входной дверью и не просмотри эту девицу, если, конечно, она заявится». «Не просмотрю, не волнуйся. Кстати, ты не вспомнил, как ее называл рыжий бармен?» «Нет», — с досадой ответил Николай. «В голове крутится, но никак не вспомню». «Ну-ну, советую напрячь мозги. Имеешь шанс заметно облегчить нам жизнь. Особенно себе. Да я и так стараюсь, скоро голова задымится. Смотри из-за дыма, не прозевай ее, если придет». Он кивнул головой, быстро сгущались сумерки, но вход в нарцисс был хорошо освещен. Чтобы не мешать Николаю, я замолчала, но сидеть без дела в тишине было скучно. Помаявшись 10 минут, я включила приемник. Транслировали какую-то оперетту. Слушая ее краем уха, я постепенно углубилась в свои мысли. Внезапный вопль Николая заставил меня подпрыгнуть на сиденье. «Летучая мышь! Точно! Ну как я мог забыть?» «Какая мышь?» — не поняла я. «Оперетта, которую ты включила, это летучая мышь». «Ну и что?» «Он назвал ее Эмма». «При чем здесь Эмма? Ты же говорил, что это было похоже на собачью кличку». «Так звали собаку Шульца», — произнес Николай загадочную фразу, ткнув пальцем в радиоприемник. «Не собаку, а жену!» автоматически поправила я его, неожиданно для себя повторив только что слышанную по радио фразу. Прошла целая секунда, прежде чем до меня дошло. «Поняла!» — в свою очередь воскликнула я, хлопнув себя по лбу. «Признаться, не ожидала, что ты так хорошо знаком с опереттой. Я же все-таки филолог, а не беспризорник».